Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Kanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhuvi Bhuva Bharavahantarakam Vande Rupa Sanatana Raghu Jagat. Глава третья. Рупа Госвами. Продолжение. Наставляя Рупу и Анупаму, Шри Чайтанья объяснил, что духовная душа очень мала. Ее размеры составляют 1/10 часть кончика волоса. Этих крошечных живых существ бесчисленное множество. И они подразделяются на два вида – движущиеся и неподвижные. Движущиеся существа делятся, в свою очередь, на представителей человеческих и других видов жизни. Люди, в свою очередь, делятся на представителей цивилизованных и нецивилизованных культур. Те, кто следует духовным принципам, в особенности тем, что предписываются ведической культурой, считаются цивилизованными людьми. Однако среди них встречаются множество людей, чья духовная практика – лишь притворство. Среди серьезных приверженцев духовной культуры большинство в лучшем случае заинтересовано в собственном спасении, если не преследуют обыкновенные мирские цели, просто прикрытые оболочкой духовности. Среди них, как сказал Шри Чайтанья, редко встретишь того, кто был бы настолько возвышен, чтобы искренне стремиться к конечной цели жизни. Из многих миллионов таких зрелых в духовном отношении личностей, возможно, один на самом деле обретает спасение. А из миллионов таких особо удачливых душ лишь единицы достигают уровня чистой преданности. Далее Шри Чайтанья стал подробно обсуждать этот момент. Бесчисленные живые существа – странствуют по бесконечным материальным вселенным и, принимая рождение за рождением в различных видах жизни, пытаются удовлетворить неутолимое стремление к счастью и покою. Иногда они испытывают райские удовольствия, а иногда адские страдания. Однако, если душа становится одной из немногих удачливых душ, получающих возможность общаться с истинным духовным учителем, чистым преданным в цепи ученической преемственности, она обретает скрытое семя чистого преданного служения, бхактилата биджа, которое пускает корни в сердце. Рупа и Анупама наслаждались этими наставлениями, и потому Шри Махапрабху продолжал рассказывать. «Такой удачливый человек, — говорил Шри Чайтанья, — должен бережно взращивать это семя преданности, подобно опытному садовнику. Он должен регулярно поливать его слушанием и воспеванием славы Шри Кришны. Постепенно священное семя прорастает, и росток преданного служения начинает тянуться вверх, пробивая оболочку нашей материальной вселенной и вознося такого человека в духовный мир. Когда душа, содержащая в себе росток преданности, достигает, наконец, Галоки Вриндаваны, высочайшей обители Шри Кришны, этот росток в изобилии дает према-пхала, плоды божественной любви. Эти вечные дары поддерживают все космическое проявление и являются единственным источником удовольствия как для живого существа, так и для верховной личности Бога. Далее Шри Чайтанья предупредил Рупу и Анупаму, что человек, желающий развить чистое преданное служение, должен взращивать росток преданности, избегая при этом оскорблений вайшнавов. Такие оскорбления сравнивают с бешеным слоном, который вытаптывает росток преданности, в результате чего тот засыхает и погибает. Духовный садовник должен научиться защищать нежный росток своей преданности от оскорбления бешеного слона. Шри Чайтанья также упомянул другую опасность, которая может встретиться на пути преданности. Вместе с ростком преданности могут прорасти и семена материальных желаний. Тонкие и грубые разновидности этих сорняков бесчисленны. И садовник должен быть очень осторожен, чтобы вместе с ростком преданности не поливать и их тоже. Рупа и Анупама, слушая этот пример с ростком преданности, почувствовали, как расцвело их духовное понимание этого предмета. Для того, чтобы дальше объяснить возрастающие уровни премы, чистой любви к Богу, Шри Чайтанья привел пример с сахаром. Вначале появляется семя сахарного тростника, а из него вырастает сам тростник, из которого выжимают сладкий сок. Когда этот сок начинают кипятить, он превращается в патоку, которая при дальнейшем кипячении загустевает. Эта патока превращается в сахар и, наконец, в леденец. Подобным же образом любовь к Богу проходит через определенные этапы, на каждом из которых она становится все более и более зрелой. Научно объяснив каждый из этих этапов, пользуясь сложными терминами санскрита, Шри Чайтанья далее стал рассказывать двум братьям, как любовь находит кульминацию в самоосознании и как душа восстанавливает свои изначальные взаимоотношения с Кришной. Эти отношения, раса-татва, существуют в пяти изначальных видах. Шанти-рати – нейтральное отношение к Богу, дасья-рати – привязанность в служении, сакхья-рати – привязанность в дружбе, ватсалья-рати – привязанность в родительской любви и мадхурья-рати – привязанность в супружеской любви. Эта теория рас была впоследствии систематизирована Рупой Госвами, Бхакти-расамрита-синдху и еще более развита в Уджвала-ниламани. Шри Чайтанья заключил свои наставления Рупе и Анупаме следующими словами. «Я всего лишь в общих чертах поведал вам о принципах преданного служения. Опираясь на уже сказанное, вы можете сами расширить и разъяснить это учение. Когда человек постоянно думает о Кришне, в его сердце просыпается любовь к нему». Даже если человек невежественен, по милости Шри Кришны и его уполномоченных представителей, он может достичь берега океана духовной любви. Проведя Шри Чайтаньей 10 дней, Рупа и Анупама не хотели расставаться с ним. Они сопровождали его до самого Бенареса и стали просить позволить им идти вместе с ним обратно в Пури. Но Шри Чайтанья попросил их сперва отправиться во Вриндаван, а позже, когда он завершит свое путешествие по Бенгалии, встретиться с ним в Пури. Выполняя просьбу Шри Чайтаньи, двое братьев пошли во Вриндаван. И, побыв там некоторое время, решили, что им пора возвращаться в Пури. Во время пути Джаганнатха Пури Анупама ушел из этого мира. Именно по дороге в Пури Рупи Госвами впервые пришла в голову мысль о том, что для рассказа об играх Кришны можно использовать театральное искусство. Подумав о возможном содержании подобных пьес, он написал приблизительный сценарий драмы, рассказывающий о жизни Кришны, пастушка во Вриндаване и царя в Двараке. Приступив к этой работе, Рупа прибыл в деревню Сатьябхамапхур в Орисе. Ночью ему приснился сон, в котором ему явилась прекрасная женщина и попросила написать отдельную пьесу про нее. Наутро он понял, что это была Сатьябхама, царица Кришны, и что она просила его написать две разные пьесы. Одну про развлечение Кришны во Вриндаване, а другую – про его царствование в Двараке. Придя, наконец, в Пури, Рупа Госвами показал черновики двух сценариев Шри Чайтаньи, который подтвердил, что между деяниями Кришны во Вриндаване и в Двараке существует огромная разница, и что их лучше описать в двух самостоятельных произведениях. Жизнь Господа во Вриндаване – олицетворяет его сокровенные черты, именуемые Мадхурья, в то время как его величественное царствование в Двараке характеризуется качеством Айшварья. Свести их воедино значит допустить непозволительное смешение рас. Чайтанья Чаритамрита описывает, с каким наслаждением Шри Чайтанья и Рамананда Рай читали черновики первоначальных вариантов сценария, написанных Рупой Госвами. Здесь следует заметить, что эта работа была завершена лишь несколькими годами позже. «Видагда Мадава», пьеса, описывающая жизнь во Вриндаване, была закончена в 1532 году, а пьеса о жизни Кришны в Двараке была закончена в 1546 году и названа Лалита Мадава. В наше время Гаудия Вайшнавы считают их самыми важными драматическими произведениями, написанными на санскрите. Прежде чем более подробно описать произведения, принадлежащие перу Рупы Госвами, важно отметить, что в течение 10 месяцев он жил в Пури со Шри Чайтаньей и получил от него дальнейшие наставления в науке сознания Кришны. Затем, получив от Шри Чайтаньи указание отправиться в священный Вриндаван, чтобы раскапывать забытые святые места, возводить большие храмы и писать книги по философии, которую он его учил, Шри Рупа отправился в путь, дабы исполнить миссию, возложенную на него его учителем. Проходя через Бенгалию, он задержался там на целых 12 месяцев. Чувствуя, что его отречение от мира может поставить в затруднительное положение его семью и родственников, Шри Рупа решил поделить между ними свое богатство, тем самым давая им хоть какое-то чувство защищенности. Вдобавок, он раздал внушительную часть своих сокровищ общине брахманов и в храмы Бенгалии. По всей видимости, выполнение этих формальностей потребовало много времени, потому что лишь год спустя он пришел во Вриндаван. Вы прослушали продолжение третьей главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.